Мы начинаем 20-й урок темы «Маты вело маты» 5-й части ТЭС. Страница Шинкав Гей, 325-я, Орпними, правая колонка, первый полный абзац. Упируш по ним вахор, да келим. У пашут. Шимакома ашпа ашиба некра по ним. Вото апхина шейна мушпа дерехшам. У некра ахор. Точка. Упируш по ним вахор и объяснение понятий по ним и ахор, лицевая сторона и задняя сторона, келим, простое. Ше макомаш по, что место отдачи называется по ним. А тот аспект, который не производит отдачу через это место, он называется ахор, задняя сторона. Точка. Ведумела адам. Аносе велотен им хаверо, арейгу омед ленегдо. Бецад апаним шило. Веломи ахурав. Точка. Он делает сравнение. Он говорит, бедумела адам, это похоже на человека, как, который ведет переговоры, разговаривает, ведет дословно носе венотен, означает, ведет переговоры с товарищем. Арейгу, и вот он, тогда он стоит против него, то есть напротив него, со стороны его лицевой, с его лицевой стороны. Веломи ахурав, а не с задней стороны. Точка. Веимзе тавин. Шафальпи шакетер машпия дерх ахурав. Эфшар ликро ото пам. Башем по ним. Вафаль пиша инь бога рад хохма. Вайну лицат гето маком шеляшпа. Еще одно предложение после точки. Валькен еш лагавина давар рак лифига иньян амедубар. Очень-очень тонкий принцип он нам поясняет. И этим самым поймешь, Шафаль пиша, а кетер машпия дерех ахарав, что несмотря на то, что кетер дает через свою заднюю сторону, эфшар ли кро, то можно его назвать в этот раз, то есть когда он дает именем по ним, лицевой стороной. Хотя он дает задней стороной, можно назвать лицевой стороной. Вафаль пиша энь богарат хохма. И несмотря на то, что нет в нем свечения хохма. Вайну, то есть лицад гьето маком шеляшпа, то есть со стороны того, что он, со стороны его места отдачи. Валькен, и поэтому ешлагавин, и поэтому необходимо понимать вещи только в соответствии с сказанным контекстом. Вот это он очень правильно нам говорит. Не просто говорить о паним вахор, а это так правило заучил, и все. А все зависит от контекста. Улафихах, баша, аша, амасах. де кетер. Миздакех. Меавью де пхина далет у пхина гимель шибо. Эль пхина гимель у пхина пет. Ара уйле ора хохма каналь. Иней гакли де кетер мухрах ле гафихат по ним лемата. Вахорега лемала. Бегьота ахораим шила макавим аля рад хохма коликар. Месибата кетер ашораши шель роша уметахата малху де рош каналь. Все это поясняет. Улфихах и поэтому. Башар шамасах де кетер в момент, в тот момент, когда масах кетера миздакех утоньшается от авиюта четвертой и его авиюта четвертой и третьей стадии к авиюту третьей и второй стадии пригодной, которая пригодна для света хохма, как сказано выше. Инейга кли де кетер, так вот, кли кетера обязана повернуть свой лик вниз, вахоре галемала, а свою заднюю сторону вверх. Бето ахораим шала, так как ее задняя сторона удерживает свечение хохмы. Полностью удерживает свечение хохмы. То есть не дает пройти ей, ему. Месибат по причине того, что корневой кетер головы стоит под малхут головы, как сказано выше. Амнам агорем ла фихат по ним гамур гу иньян а издакут шелям масах де захар де кетер. Шу содариши моши гиш ира кетера шураши ба акли де кетера се ахар исталькутом имена. Векиван шариши моха зо гисталька мишам ки низдакех уба Лави юды пхина бе гимель, а рей пасак шлитат акетер, а шураши аля клишило, ваза кли мегафехет панега лемата, ваз кольмашу миюхас легарат акетер, а шураши хозер ве оле элав легарош, ваши рит шило, дайну ариши моды пхина гимель, ты паштут алев шигусот захару де хохма, Варата зивука хадаши яца, аль левая колонка авию депхина гимель шагиньях, ануква декедера хара издакута, наса ланекива деклин дехохма каналь. Все это требует изучения. Понятно, это все надо изучать, изучать и изучать, пока оно не уляжется и не станет твоим. Правая колонка. Амнама горем лавихат панима амур. Однако то, что вызывает поворот лицевой части, сказанной лицевой части, это аспект Агиздага кучеля масах, утоньшение масаха мужского кетера. Шувысода решимо, что это суть реши его решимо, который шагишира кетер, который корневой кетер оставил в клии кетер, в этом клии кетера, в клии этого кетера, правильнее, после своего исторжение из него. Векиван шаришиму азо исталками шам, и так как его, это его решимо исторглось оттуда, киниздакеху байла вьют, ибо утоньшился и пришел к авиюту третьей стадии, то вот Пасак шлита так этер ашураши, то прекратилась власть и управление корневого кетера над его кли. Ваза кли мегафехет панега лимата. И тогда кли поворачивает свой лик вниз. Ваз коль машем и юхас легарата кетера шураши. И тогда все, что относится к свечению корневого кетера, возвращается и поднимается к нему к голове. Ваше ритшево, а остаток его, дайну аришимо, дайпхина гимель, то есть аришимо, его аришимо третьей стадии первого распространения, что это мужское хохмы, и свечение Азивуга Хадаш, свечение нового Зивуга, который вышел, то есть возник на левая колонка Авиюти третьей стадии Шигиньяха Нуква, которая оставила Нуква Кетера после ее утоньшения. Наса сделалась Ле Некейвадекли, сделалась Нуквой Кли Хохмы, как сказано выше. Левая колонка, новый абзац. Ватан и ваэра панива ахорды кли шель ахохма. Ки ахохма дарка лэшпи рак хохма. Валькен маком ашпаат ахохма у паним, а паним шила. Он рассказывает нам также все это. Мы учим здесь тонкости, свойств, сферот, кетера, хохма и так далее. Ваатан и ваэра, теперь мы объясним паним и ахор, понятие паним и ахор, лик, лицевая сторона и задняя сторона, кли, хохмы. Видишь, есть такое в конце этого первого, первой строчке есть слово «шель», такой словечко такое, частица, которая указывает на родительный падеж. И поэтому «хохма» переводится тогда «хохмой». «Ки а хохма дарка, ибо манера, ибо путь хохмы, ее свойства, ее дарка предназначает его, ее путь. То есть имеется в виду, так как она себя ведет, что ее свойством является легашпия рак хохма. Давать только хохму. Валькай макома ашпаата хохма, а поэтому место дачи, отдачи хохмы, это ее по ним, ее лицевая сторона. У маком ашпаат ора хасадим губхинат ахураим шала. Вот это очень-очень важно. А место отдачи света хасадим — это аспект ее ахураим. Вот это важная очень вещь, что он говорит нам про кли, передняя и задняя сторона, свойства передней и задней стороны кли хохма, что передняя сторона дает хохму, а задняя дает свет хасадим. Понятно? И поэтому он есть всегда эти приспособления, когда надо дать хасадим, он поворачивает, понятно, что заднюю сторону к нижним и так далее. Дагайну. Мамаш бахавхи ют мякетер мякецаэнакец. Кеапаним декетер гулашпия вак вегарат гар гу бахоршила каналь. И вот он, какое важное отличие от кетера, противоположное, полностью противоположное кетеру. Смотри внимательно, что такое, какая специфика у кетера. Дагайну, то есть, мамаш, действительно, полная противоположность кетеру, от одного края до другого края, то есть полная противоположность ему. Ки гапаним де кетер, ибо передняя сторона кетера, смотри внимательно, вот это очень важно, надо учить. Ибо передняя сторона кетера, она для того, чтобы дать вак. Я, то есть свет хасадин. Ваарат гар, в то время как свечение гар, хохма, оно в ее, дословно говорит, в ее, мы должны перевести в его кли, да? Оно в ахор, в задней его стороне, как сказано выше. Вот это различие, кардинальное различие между ахор и по ним кли хохмы и кли кетера, надо обязательно хорошо уже здесь, в этом месте, хорошо понять, заучить, тогда будет ясно тоже, чтобы не запутаться дальше. Ваапаним де хохма гуга радгар мифхинат ора хохма. Ваахоршила гуга радва камувар, он еще раз повторяет. А по ним передняя сторона хохмы — это свечение гар из аспекта света хохма, а ее задняя сторона, видишь, он говорит, ее, хотя кли мы часто переводим как, часто переводим в мужском роде. Это может тоже очень важно смотреть, обратить это внимание, что он здесь, он переводит это, а он имеет в виду, видишь, почему он переводит так, говорит про кли и хохма, кли — это мужского рода, правильно? А он переводит все-таки ее задняя сторона или ее передняя сторона. Ее он имеет в виду хохма, хохма женского рода. Вот это надо следить за этим, чтобы не запутаться. Иногда, видишь, он это соотносит его ее с кли, а иногда соотносит с самой, с названием этого кли, хохма женского. Ага, тогда это будет ее. Ну и здесь тоже, и в отношении кетера он тоже самое. У него кетер, он, казалось бы, мужского рода по его окончанию. И он тоже говорит ее, ее ахор. Ничего не поделаешь, надо следить за его выражением. Он знает, о чем говорит. Да? Иуда Ашлак, он знал блестящую и грамматику, но каббалист такого великого уровня знает, что говорит, даже если он применяет, заменяет, скажем, слово мужского рода женским ее, или наоборот, он знает, что он говорит, поэтому надо следить за вот этими, казалось бы, несоответствиями. И учиться на этом. То есть, и он сказал, задняя ее сторона, задняя сторона кли хохма, она излучает свечение вак, как объяснялось. Следующий абзац. Ваапаним ваахор де кли де бина, бина. Угам кен баафихут миа клиху де хохма. Элло баафхиют гамур. Митаам ша бина ги мишураша эцема хохма. Элла ша митив а и лехашок тамид ахар ора хасадим. Кмо шаомер рав лефанейну басода катув. А теперь смотри внимательно, что он говорит нам про свойства, специфику клей бина. Теперь уже кли хохма у нас, мы знаем, кли кетер, теперь кли бина. А по ним и ахор, передняя и задняя стороны, кли бина. У гамкен бахафхиют левмикли. Также в противоположные от кли хохма, но не полностью противоположны. Митагам по той причине, что бина, она по своему корню, она сама суть бины, суть хохма, эцем хохма, сама хохма. Эла шамитив, а, но что по своей природе она возжелает, желает всегда свет хасадим. Тоже интересное свойство этой бины, о чем он говорит. Это та же самая хохма. Но она выбирает, она желает свет хасадим. Как поясняет Рав перед нами в сути, пояснил нам в сути стиха «Кихафец хесед», ибо он желает хеседа. Я указывает на, говоря о бине. Точка. «Ва бина некрет гу». О! «Вехевца вешохекет вехасадим». И вот он смехал, что он говорит нам. А бина, и вот и бина, что бина называется гу, он. И ее желание, и ее страстное стремление к хасадим. У лафихах баэтши ешла хасадим баапарцув. У хозеры двана сетлеца махохма. Пожалуй, раравла эльбасот абувима кехада шарину кехада навкина яншам. У лафихаха поэтому во время, в момент или во время, когда есть у нее хасадим в парцуфе, он, да, это вот бина, возвращается и становится самой хохмой. Как сказал Рав выше, в сути, Абавиима, из то, что в Зогаре говорилось, что Абавиима, они кехада шарин, они как один остаются, и как один они выходят. Читай там, точка. Амнам кли абина нивхенет байкарми цада хешек ахара хасадим валькен хапаним шелагу гайрата хасадим вахор шелагу гайрата хохма дгайну бае бахефех мина кли ды хохма. Очень-очень-очень важно, и очень смотри внимательно, здесь он нам дает уже решение того, той проблемы, которая у нас была со словом «кли». Смотри, что он говорит. Однако «кли» – «бина», «нивхенет», а «нивхенет» – это окончание женского рода. «Кли» – «бина» считается, и вот это слово считается «нивхенет» – женского рода. То есть получается, что как будто бы он, как будто бы «кли», слово «кли» – женского рода. Или так, или же когда кли хабина, кли бина считается, что он считает, что бина женского рода, и поэтому он и глагол использует в женском роде. Мы еще увидим это и убедимся, что из этого правильно, что нет. Амдам кли хабина нивхенет, однако кли бина считается главным образом мецад ахешек со стороны ее, со стороны страстного ее стремления к хасадим. И поэтому ее по ним, ее передняя сторона, это свечение хасадим. А ее задняя сторона – это свечение хохма. Очень-очень важно, что он нам сказал. Гайну, то есть, в противоположность кли хохма. Я как раз здесь видно противоположность кли хохма. Имей в виду, очень-очень важно. Мы знаем же, как, если знаешь, как у нее передняя, и как у нее работает передняя и задняя, если знаешь, как работает передняя и задняя стороны того или другого кли, знаешь, как он дает, каким образом он дает и как он направлен, когда он смотрит вверх, когда он смотрит вниз. Понятно, что тогда мы будем понимать, если он, если бина смотрит вниз, то мы знаем, что она дает хасадим, потому что ее передняя сторона хасадим. Так или нет? Когда хохма смотрит вниз, тогда мы знаем, кли хохма смотрит вниз, повернута вниз, то мы знаем, что он дает хохма. Вот это очень важные моменты, чтобы здесь надо действительно просто знать, даже, я бы сказал, даже заучить вот это. Как вот хохма, как кетер, как бина, вот как у них обстоит с понятиями ахор и по ним и ахор. Следующий, последний абзац. Ватаны ваербакицур, это килим шель зайн свирота дахтонот. Хагат негим. А теперь мы поясним вкратце килим семи нижних сферот хагатны им. Выцарихши ты скор, диврей гарав лейль. Шэн ютер базаиран пин рак гей кцавот шэгэм гей хасадим. Михэсэд адгор. Аха есо, дайнолоке я хэсэд протила отсмо ракши нехлалим. Коль гейк цавод, бо, и очень потрясающе, что он нам еще раз объясняет нам эту специфику этих семи нижних сферот. А теперь, как мы говорили, и необходимо, чтобы ты вспомнил слова Рава, которые он говорил вверху, выше, в четвертой части. Он в скобках дает нам ссылку. Откуда? Шаэньютер Базаиранпин, что в Заиранпине есть только пять краев, что они пять хасадим, от хеседа до года. Аха Исод, но сфера Исод, айнулокея хесед, не берет себе отдельного для себя отдельного хеседа. А только они включают, то только все, внимательно, а только все пять краев, то есть пять хасадим, включаются в него. У Перуша Дворим, Айен Шам, в Орпними. И пояснение слов читай там в Орпними. Ватамцит гу, киеш бет урод клалим бахоля мадригот, шоем ора хохма ва ора хасадим, гам еш хей бхинот авиют ба масах альпи, хей бхинот де ор яшар. Следующая страница шинков вав, правая колонка ор прими аникраим. Кахаба Тиферет Умалхут. Возвращаемся на предыдущую страницу. Очень тонкие вещи он говорит нам. Видишь, постоянно он возвращается к базовым понятиям Кабалы. Ватамцит. А суть, вкратце, суть ядро, суть состоит в том, суть этого состоит в том, что есть два общих света во всех ступенях. Или, так сказать, есть два света, которые включаются во все ступени. Что это свет хохма и свет хасадим? Очень внимательно слушай. Гам еш гай пхинот авиют в масах. Есть также пять стадий авиюта в масахе альпи. в соответствии с пятью стадиями прямого света, который называется, следующая страница, Кахаб Тиферет Малхут, Кетер Хохма Бина Тиферет и Малхут. Так, правая колонка, следующая страница, Шин Каф Вав Орпними. Вегинеотам Геябхинот Некраот Кахаб Тум Ракбаша Шагагар Гем Пхинат Ора Хохма. И вот эти пять стадий, которые называются Кахаптум, они только так называются, очень внимательно слушай, они называются только, так только в момент, во время, когда Гар есть, который аспект, свет Хохма. Амнам Бамаком Шоколь гей пхинот галлу, эйн бахэм эла ора хасадим леваде, гэма мэхоним, хагат на, шогимир пхинот аришонот кахаб ништану, шмотам лэ хагату бэт пхинот аорот, тиферету малхут ништану, шмотам лэ нецах вэ год. Однако, в том месте, где Шаколь, где все пять этих стадий имеют только свет Хасадим, они называются Хагатна. Хесед Гвора Тиферет Нецахот. Он объяснял нам тоже в начале где-то, в начале книги, первой книги Зохара, Гагдама, там страница, если не ошибаюсь, пятая где-то. В самом начале он там дал нам отдельный такой комментарий, он нам дал, где он все это, все эти цифры, как сказать, числовые значения у них объяснял, когда это там тоже он это очень хорошо объяснил. Шагимель пхинот аришанот, что три первые стадии кахаба, кетер хохма бина. Они поменяли свои имена на Хагат, Хесед, Гура, Тиферет. А две последние стадии, Тиферет и Малхут, поменяли свои названия на Нецах и Годы. Точка. Везе Амро. Шогем гей хасадим и хесед ад год. Кломар. Шафилу гимеля пхинота ришонот. Гем гамкен рак ора хасадим. Вело клаль ор хохма. И это, что он говорит, Ари, цитата, что они пять хасадим от хеседа до года. То есть, что даже три первые стадии, что это они также только свет хасадим. И совсем не свет хохма. Вавен лезахор зе. Виней гаиссод ва малхуд гемарак бет колулим шель геяк цавот ханаль дгайну колель эхаде мицад геютам гей хасадим мемутаким бамидат арахамим. Очень тонко, что он говорит нам о Йесоде и Малхуд. И вегавен захорза, и пойми, и запомни это. И вот Йесод и Малхут, они только два включения пяти краев, то есть пяти хасадим, то есть, как сказано выше, то есть колель эхаде, то есть одно включение, которое со стороны их, со стороны пяти хасадим, которые пяти хасадим, услащенных свойством рахамим, милосердия. Точка. Веколелехат. Это один из них. То есть это имеется в виду один из них. Йесод. А веколелехаде וכולל אחד מצד היותם במידת דין, שאז נקראים היגבורות, או שהי חסדים והיגבורות נכללים יחד. И второе включение, второй общий член, как бы, вот это Малхут. То есть Есот, он пять хасадим, да, которые услащены, подслащены свойством милосердия. А второй, то есть он этот составляющий, то есть включение, то есть Малхут, со стороны того, что это со стороны свойства дин, свойства строгости закона, что так, что тогда считаются пять, и они считаются тогда пять гворот. Или пять хасадим и пять гворот, которые включаются вместе. У нее пять гворот, а когда она получает их еще, получает от Заеранпина хасадим, получается, у нее есть пять гворот и пять хасадим. А так, у нее пять гворот, а у Заеранпина пять или есот махут, да? Пять гворот, а у есода пять включения из пяти гворот, а у есода включения из пяти хасадим. Но как написано перед нами? Амнам, следующий абзац. Кедей лавин тхунот гейк цавот галлу. Цельхим ану ледеврей рав шабакан бейнян маты веломаты. Кело нитбару башу мако махар ахер бахольки твои рав. И вот смотри, смотри, что он нам сейчас подтверждает, то, что я тебе также, то, что я вам говорил, о том, что это очень особая, совсем специальная часть, это пятая. И вот смотри, вот, что на это он подтверждает нам. Амнам, однако, когда я лавин, чтобы понять тхунот, характеристики пяти этих краев, необходимо нам слова Рава, Ари, что здесь, в аспекте, в теме маты вело маты. И вот смотри, что он добавляет. Килонит бару, ибо они не были, ибо это не было, ибо они не были объяснены ни в каком другом месте, во всех рукописях, во всех писаниях Рава дословно. Во всех книгах, во всех книгах Рава они о них не упоминалось, их объяснение. Не давалось их объяснение. Валькен дварав эйлу црихим лецумат лев наруба. И поэтому эти его слова требуют великого внимания, большущего внимания. И как он на святом языке, это как это говорится, цумат лев. Это внимание на святом языке означает цумат лев, то есть положить свое сердце к этому. Повернуть свое, дать свое сердце, цума, то есть положить свое сердце к тому, чтобы слышать, расположить свое сердце. Ну так, вот это на святом языке означает внимание, а не головой сосредоточиться, головой. Следующий абзац. И вот смотри, здесь очень-очень самое, скажем, одно из самых важнейших пояснений здесь. Смотри, как он его дает. Расширенное пояснение вот этого аспекта. Нахсор лаваэр Эт лейдата хесед аришон. Де гей хасадим алалу амува бадеврея рав бадав шака шин каф алев от ламет зайн шахар шанистале казон де хохмала гакета киавию де пхина бет низдакех левхина алев ше эйн зивуго мале Эла ор девак хаклолим ата бахесет аришон. А закли де хохма гафах панав лемата. Кибетель эт пхината паним шело вагафахет ахорав лемала де гайну шага ахор шело акодем. Шупирошо гарата хасадим канал гиней насата лемаком ашпа. Шабазе хишва этот смо има по ним шелябина канал бесода катув кихафец хесет гу. Вынахзор, и мы возвращаемся к объяснению рождения первого хеседа. Пяти этих хасадим, которое приведено Равом в словах Рава Ари на странице 321 от Ламет Зайн Шахар Шенисталек Газон, что после того, как исторгся Зон Хохмы к Кетеру, Киавиют, так как Авиют второй стадии утоншился до первой стадии, Шейна Зивук Малет, что Зивук этот, он поднимает только свет Вак Акололим Ата, которые включаются теперь в первый Хесед. Аз тогда Аклиды Хохма, тогда Кли Хохмы Афах панав лемата, поворачивает, повернула свой лик вниз. Кибетеля от бхината по ним шло, ибо аннулировал аспект своего по ним, своего, своей передней стороны. Вахафах это хурав лемала, и повернул свою заднюю сторону вверх. Понятно, задняя сторона дегайну, то есть Шега Ахор Шило Акудем, что его предыдущий Ахор, предыдущая задняя сторона, что это означает свечение Хасадим, как сказано выше. Гинейна Асата, год иди, это она стала теперь местом отдачи Шабазе Гишва, что этим самым он себя привел в соответствие с передней стороной Бины. Как сказано выше, по сути сказанного кихафец хеседгу, ибо он желает хесед, а бина желает хесед. Точка. А знатан ла это зайда урот аклулим, аклулим ата баора хесед аришон. И тогда он дал ей семь светов, которые теперь включаются в свет, первый свет, в свет первого хеседа. Точка. Почему быстро? Потому что это надо. Да? Ну, в немца ора хесед бекли дебина, и получается свет хеседа в кли бины. Следующий, последний абзац правой стороны. Вы царихшет и скор. Уже время подошло, чтобы заниматься уже так, чтобы... Нет, чтобы это нормальный ритм. Я сейчас говорю самым нормальным ритмом. Потом надо его изучать. Надо это изучать, все это. Но вы царихшет из корки мелвадора хеседазе. Еш от бет орот акод мимло веото гакли дебина. Шем, двоеточие. А Захар ганулада меазивук зон декли левая колонка де хохма. Шугу баймед пхинабет. Шугу комат ор абина. Кмо аникра ацма, кмо ганни кива ацма де хохма. Амнам киван шинулад алиде афихат по ним декли де хохма. Каналь бедеврея рав. От ламет гей. ваор пними шель два раматхира, хохма авха. Дело в том, что два измерения есть в нашем здесь. Я даю урок здесь устный, так, аудио. Можно заниматься аудио. И эти аудиоуроки будут перекладываться в текст. Поэтому прослушивание в нормальном ритме, так как оно идет, как это не адаптированном к, как сказать, к какому-то уровню знания, временному уровню знания какого, каким-то студентам. Один больше знает, один меньше знает. А в нормальном ритме, в котором не быстро, не медленно, когда очень важное место, другое, я могу говорить медленно. Но вот в этом нормальном ритме, и когда добавится еще вот это второе измерение, добавится книга, да, в нашей книге, в перекладе, в текст, можно будет изучать, и положив одно рядом с другим, и тогда это будет работа. Вместо того, чтобы я медленно все это делал, специфически сделал для, как бы, для самых начинающих. Мы уже находимся, слава Богу, уже в середине где-то пятой части ТЭС. Уже должны быть достаточные продвижения, чтобы быть в состоянии уже следить, хотя бы пальцем следить и слушать то, что я читаю. Последний абзац. «Вы царих шати скор, и необходимо, чтобы ты вспомнил, кимилват ора хесед азе, что помимо этого света хесед, еш от бет орот, есть еще два света, предваряющие его, беото аклидебина, в том клибина, что они, двоеточие, а захар, мужское, анулат миазивуг, рожденное от зивугазон, кли хохмы, левая колонка, шугубаймет, что он действительно пхина, аспект, стадия, вторая стадия, шугукомат ора бина, что это уровень света бина, кмо анекива ацма, как и само женское хохмы, амнам киваншин лада льдеях, однако, так как он родился, возник, дословно родился, алидей афихат по ним деклили хохма, посредством поворота из-за, или посредством поворота лика кли хохмы, каналь, как сказано в словах Рава, от ламет гей 35, и в орпними шам, два раматхиль, слово начинается, или абзац начинается со, слова, со словами а хохма гавха, хохма повернула. Здесь я бы вместо точки я поставил бы запятую. Велахен гу нифхан лифхинат вакшера хохма. В этой да шигу ашорежды Исраэль саба шибахоля парцуфи. И поэтому он считается аспектом вак хохмы. И знай, что это корень Исраэль Саба, что во всех парсуфим. Точка. Вот еш шам ор бет шуариши модекли дебина шееш но шам мегазман дейт паштут алеф. И еще Ешам, есть там второй свет, что он решимо клейбины, что есть, но которое есть там со времени первого распространения. В скобках мы не делаем после точки. Вигней Аришимо Гагу, Губхината Никива, Шиешно Бакліди Біна. Ветейда. Шиешориш Лехольпхіно Твуна, Шебахоля Парцуфін. И вот Вигней Аришимо Гагу, и вот это Аришимо, оно аспект женского, которое есть в Клибины. Ветейда и взнай, и знай, что Шиги, что это корень всех аспектов Тфуны, что во всех парцуфим. Амнамора хеседазе, шахохма гишпия тала абина, гунахешав левхинат бен шель абина, вейно левхинат ацма. Однако этот свет хесед, свет хесед, шахохма гишпия, который Хохма дает теперь Бине. Считается, он считается аспектом сына Бины, а не аспектом самим по себе. Следующий, последний абзац левой колонки. Вы захоргейте в это яхас шелязон шебеклиды хохма и мазон шебеклиды Бина, шегарей баймет Гем ор, шель кома ахат, шеля бина. Эла яхас газон де бина, клапей газон де хохма, ки яхас шель Исраэль саба утфуна, клапей або вима алай. Ша гаиш суд, гем рак авак шель або вима цма, амнам шней гем пхинат кома, Ахат миавиют лепхина бет. И запомни хорошо отношение, связь зон, что в кли хохмы, с зон, что в кли бины. Шагрей, что вот на самом деле, по сути, они свет уровня одного уровня бины, но что отношение и связь зон бины по отношению связь зон бины по отношению к зон хохмы, как связь между, как связь Исраэль Саба и Тфуна к с высшими Аба и Има. Шаиш суд гем рак вак, что иш суд, Исраэль Саба и Тфуна, что они только вак самих Аба и Има. Амнам шнегем, однако оба, они аспект одного уровня авиюта второй стадии. Очень важные, все это важные свойства десяти сферот, или он иногда называет их по именам парцуфи, которые будут потом затем. Умикан тавин, шейкар, хитхалкут, або вима виешсу, лебет парцуфин. Двоеточие. Гар вевак. Каналь. Гу, рак, леголид, это катнут шель заин сферот татахтонот. Киев шарлага клиде хохма яшпия ора хесед. Шегу пхинат вак бахасарон гар. Им ло дера хахора им шеля хохма. Вайлкен гу мегафеха паним ла ахор канал. Вайд гавхут зо немцет михелекетак кли. Михалекет кли. Михалекет кли. Де хохма лебет парцуфин. Кломар ле парцуф гар, шапаним нишар альмикому. У ле парцуф вак де хохма, шафах это паним лахор. У машпиор вак бехосер гар точка. Умиканта вин, а отсюда ты поймешь, шейкар гитхалькут, что суть разделения абы и аба и има и ишсута на два парцуфим, на два парцуфа, двоеточие, гар и вак, как сказано выше. Урак — это только для того, чтобы родить катнут семи нижних сферот. Киев шарда, кли, ибо невозможно, чтобы кли хохмы дало свет хесед, что это аспект вак, которым не достает голов, гар. Иначе, если иначе, чем через, иначе, чем путем ахураем, через ахураем хохмы. А поэтому Алькен Гум и Гафейх, а поэтому он поворачивает лицевую сторону на обратную, как сказано, на заднюю, как сказано выше. Увидгав худ зо, и в этом повороте получается Мехалек это кли де хохма, что он разделяет кли хохмы на два парцуфим, то есть на парцуф гар шапаним нишара лебакомо, где лицевая сторона находится на своем месте, и на парцуф вак хохмы, что шагафах, которая повернула свой лик, свою лицевую сторону на обратную. Умашпиор вак и дает свет вак с недостачей гар. Надо учить. Это все свойство. Вот это называется каббала. Понимаешь? Это называется знание и восприятие Творца. Это надо учить. Есть передняя, задняя сторона. Какое свойство той или другой сферы? Какое у нее свойство передней, какое у нее свойство задней части? И так далее. И таким образом мы проникаемся знанием структуры, собственно говоря, божественной семьи, членов божественной семьи, то есть системы, элементов системы мироздания. И то же самое у нас выгравировывается и в наших кили. Получается соответствие по свойствам. Иначе какое может быть соответствие по свойствам? Вехена иш сутник равак, альшем гит хавхуд, а по ним декли де хохма. И также Ишсут называется вак по имени из-за поворота передней стороны кли хохмы, как сказано выше. Следующая страница Шинкав Зайн, 327-я, Ор, прими правая колонна. Амнам, кедей леголи, де эта гадлут шель зеиран пиин. Дайну, агар гашеяхим леотам гей хасадим. Арай мухраха кли де хохма лахзор легафех панав лемала кватхила. Ваз нивхан шагазон де вина вазон шеля хохма шенит хальку легар вивак. Митам шеля фихата по ним де хохма. Инаята шехазра хохма убитла афихат по ним газу. Вейнкан йотер ашпаат гар вашпаат вак бакли де хохма. Иней немца шезон де бина хозрим волим лезон де хохма. Вешув насим ле парцов эхат. Точка. Амнам, однако. Когда это гадлучше, чтобы для того, чтобы родить гадлут, большое состояние заиранпина, то есть гар, который относится к тем пяти хасадим, рей, для этого необходимо кли хохмы, чтобы кли хохма, чтобы оно снова повернуло свой лик, лицевую сторону, вверх, а вначале. Вазнифхан, и тогда считается, что зон бины и зон хохмы, что они разделились на гар и вак по причине поворота по ним, лицевой стороны хохмы. И на это, и вот теперь шехазра хохма, когда хохма снова аннулировала это поворачивание лицевой стороны. Вейнкан ютер, и здесь нет больше отдачи гар. Ваш пад вак и отдачи вак в кли хохмы. И на это вот теперь находит, получается, что зон бины снова поднимаются к зон хохмы и снова становится одним парцуфом. Точка. Здесь никак я не могу объяснение добавить. Все здесь полностью объяснено. Здесь никакого нельзя объяснения давать. Иначе получится просто пережевывание, и ничего хорошего из этого не получается. Здесь так надо только изучать. Точка. В этой да. Шедавар зе ногега гамба парцуфея цилут. Шабаэт шабаву има роцим, да шпия мохин дегар, эля за ерапим. Иней аз хозрим абаву има вьиш судана сим парцувыха. Смотри, как это все, это то же самое будет и далее в мире Ацилути. То, что мы сейчас изучаем здесь. И знай, что этот же аспект, он имеет место также и в парцуфим мира Ацилут. Шибает, что во время, или в момент, что во время, когда Абава и Има желают дать Мохин Гар за Иранпину, так вот тогда Аба и Има и Ишсуд снова становятся одним парцуфом. Вайну Гамкен Митаамханаль Кинит Батэля Заарадвак Вя хохма, вышава по ним и мекомок в отхила. Вайну, и то есть, также по причине, как сказано выше. Кинебатель аз, ибо тогда аннулируется свечение вак от хохмы. Вышава по ним и лицевая сторона возвращается на свое место, как и ранее. Как и в начале, как и ранее. Следующий абзац. Лахоля мидбаэр тавин гейтев эт седер лидат ора хесед газе аалев бифхинат агад лучшило. Лахоля мидбаэр, из всего, что объяснено, ты хорошо поймешь, лучше сказать, порядок рождение света первого хеседа в аспекте его в гадлута, его большого состояния. Точка. Гамува, здесь надо запятую поставить вместо точки. Гамува, бодеврея рав, дав шинкав гимель от ламы тет, Выкицур дворав шахазар легьет ло маты бекетер. Ваз маты бехохма шиарад оршель хохма шагая бекетер эля хохма ваза зайн баним шиеш бабина гем гдолим, ваз бина ола лехохма мехамата хешек шиеш ла ле га има легидабек, ага, легидабек, здесь немножечко было непонятно мне, легидабек, плохо было написано, легидабек има вейордим зайно ротвенит нот ле гахесет, тоже плохо написано, по ним бы, по ним аткан лишено. Начали. У Вахоля Мипер? Где? Хабуа. А, где-то вот здесь, он, где он была точка, он, а мы, была, мы сделали из нее запятую. То есть вторая строчка последнее слово, последнего слова, последнее слово этого абзаца. Гамува, что это приведено в словах Рава, страница 323 от 39, Викицур два Рав, и его слова вкратце, они состоят в том, что Шахазар льет, что снова стало Ломатый бы кетер не входит в кетер. Вазматый бы хохма, и тогда входит в хохма. Шейрат оршера хохма, что свет хохма опускается. Свет хохма, что был в кетере хохмы. Нет, что свет, что... Шеярат ор шеля хохма шагая бакетер эля хохма, что опускается свет хохмы, что был в кетере, опускается к хохме. В азе тогда газайн баним семь сыновей шиеш бабина, который есть в бине, гэм гдорим, они большие. В аз бина улалы хохма, и тогда бина поднимается к хохме, Фахмехамат Ахешек из-за страстного желания, стремления, которое есть у нее, Легидабек има, чтобы примкнуть к ней, к Хохме, Вайордим Зайн и семь светов опускаются и даются Хеседу, по ним бы по ним. Лицо к лицу. Ад. Лицо к лицу. Адкан лишено. Конец цитаты. Или адкан лишено. Всегда заканчивается цитирование чего-то. Дословно называется адкан. До сих пор его слова.